Глава 450. В ловушке собственной уверенности время отмоталось на 10 минут назад. В другом месте отряд Шиноби Тумана, выйдя из леса, почти достиг долины. Внезапно один из джонинов остановился и обратился к находившемуся рядом Чунину. Сколько времени прошло с момента последнего сообщения от разведывательного отряда? Чунин Тумана заметно растерялся, бросил взгляд на хронометр и только после этого ответил. Примерно 17 минут. Произнося эти слова, его лицо несколько раз изменило выражение. Ничего удивительного, согласно установленным правилам, передовой отряд должен отправлять сообщения каждую четверть часа, а в экстренных ситуациях даже чаще. Ни при каких обстоятельствах нельзя было снижать частоту донесений. А сейчас с момента установленного времени связи прошло уже 2 минуты. Исключая ошибку в расчете времени, которая для опытных шиноби практически невозможна, существовала лишь одна причина задержки сообщения, они столкнулись с проблемой, и в текущей ситуации эта проблема могла быть только одной. В одно мгновение и джонин, задавший вопрос, и ответивший ему чунин подняли взгляды к небу. Смутно они различили черную точку, кружившую высоко над их головами, но оба прекрасно знали, что это не просто точка, это джонин Канахи, носивший прозвище «Призрачный клинок» Учиха Икару. Они все время находились под его неусыпным наблюдением. Теперь, когда связь с передовым разведывательным отрядом оборвалась, наиболее вероятной причиной были действия шиноби Канахи. Осознав это, джонин Тумана, ранее задавший вопрос, без колебаний поднял правую руку и громко скомандовал «Всем немедленно остановиться». По его приказу весь отряд Тумана замер на месте. Каждый инстинктивно начал осматриваться по сторонам, переходя в состояние повышенной боевой готовности. Шух-шух-шух, несколько фигур материализовались перед ним, все джонины из отряда. Они вопросительно посмотрели на Ясуду Акиджуку. «Капитан Ясуда, что произошло?» В ответ Ясуда Акиджука, не тратя лишних слов, прямо сообщил о том, что разведывательный отряд так и не передал запланированное сообщение. Никто из присутствующих не был глупцом, и все мгновенно поняли, что это означает. «Может, отправим еще один отряд на разведку?» – предложил кто-то. Не успел он закончить фразу, как его перебил другой джонин. «Одного отряда явно недостаточно. Если отправлять, то сразу несколько, чтобы не получилось, что они идут на верную смерть один за другим». Остальные согласно закивали. И действительно, если предыдущий разведывательный отряд, вошедший в долину, был уничтожен шиноби Канахи, то отправка лишь одного отряда была бы самоубийством. А вот несколько отрядов – совсем другое дело. Так, даже если они не смогут противостоять возможному противнику, то с большой вероятностью успеют передать разведданные обратно. Тогда основные силы смогут заранее решить, как действовать дальше. Выслушав предложение, Ясуда Акиджука согласился без промедления. Вскоре 6 отрядов выделились из основных сил Тумана, разделились на 3 пары и направились к долине с левого, центрального и правого флангов. Вначале все шло нормально, но вскоре из зарослей справа от ущелья раздался характерный взрыв. Этот звук все хорошо знали, так детонировали взрывные печати. В тот же момент весь отряд шиноби Тумана мгновенно напрягся до предела. В то же время в другом месте Сана Набухиса, услышав взрыв, сразу понял, что полностью заманить противника в засаду уже практически невозможно. К счастью, он и не рассчитывал на успех этого плана. Место было слишком идеальным для засады, и если бы командование шиноби Тумана проявило хоть каплю осторожности, они бы никогда не попались в такую очевидную ловушку. Так зачем же он так поспешно направился сюда? Ответ был прост, чтобы получить преимущество местности. Недаром эта долина считалась стратегически важной точкой. Она находилась прямо на обязательном пути из городка летающей рыбы к форпосту Черного Камня. Если идти напрямую, путь занимал совсем немного времени, но в обход, даже с учетом сверхчеловеческой скорости шиноби, требовалось не менее получаса. Конечно, шиноби Тумана не были настолько безрассудны, чтобы сразу броситься в очевидное окружение, что снижало эффективность засады Канахи. Но Сана мог постараться заманить противника внутрь долины, и это было вполне осуществимо. Шиноби Тумана из городка летающей рыбы задействовали все имеющиеся силы, разделившись на 2 отряда для одновременного удара с разных направлений. Таким образом, существовали жесткие требования ко времени прибытия обоих отрядов на исходные позиции. А это означало, что шиноби Тумана снаружи не могли ни идти в обход, не слишком долго оставаться на месте. Учитывая очевидную разницу в силе между противоборствующими сторонами, Сана Набухиса предполагал, что даже если Шиноби Тумана заподозрит неладное, они все равно пойдут через долину, разве что проявляя повышенную осторожность. Его задачей было предоставить им такую возможность, создавая иллюзию легкой победы. Придя к этому выводу, Сана Набухиса немедленно приказал находившемуся рядом Яманаке Аю передать сообщение остальным отрядам действовать согласно плану. Этот план был прост. Большая часть сил Конохи должна была оставаться скрытой и не выдавать своего присутствия. Только небольшая часть шиноби должна была показаться, реагируя на разведку противника, создавая иллюзию, что в долине находится всего 1-2 малочисленных отряда Конохи, проводящих диверсионные действия. Именно это должно было заманить врага глубже в ловушку. И действительно, обнаружив, что шиноби внутри долины никак не могут справиться с отправленным на разведку отрядом, Ясудаки Джука просто выслал еще группу бойцов. Убедившись, что внутри находится лишь несколько отрядов Конохи, он приказал всему отряду продолжить движение через долину. Дело было не в том, что Ясуда не мог предвидеть возможную ловушку со стороны Конохи, а в том, что у него просто не было времени на дополнительную тщательную разведку. Кроме того, как часто говорилось, перед лицом абсолютной силы любые хитрости и уловки – лишь мелочи. К несчастью для него, с точки зрения Ясудаки Джуки, именно их сторона сейчас обладала этой абсолютной силой. Точная ситуация на форпосте Черного Камня была им неизвестна, но они примерно представляли, сколько сил осталось у Конохи после прошлого кровопролитного сражения. Таким образом, даже попав в засаду, они могли примерно оценить, со сколькими врагами придется столкнуться. Даже если развернется худший сценарий, и большинство шиноби Конохи из форпоста Черного Камня прибудут сюда, с боевой мощью их отряда они смогут продержаться 1-2 часа, а этого времени вполне хватит союзникам, выступившим с моря, чтобы захватить оставшийся практически без защиты форпост Черного Камня. После этого, объединившись с прибывшим подкреплением, они без труда уничтожат напавших шиноби Конохи. А если они не попадут в засаду, тем лучше. Тогда они смогут просто игнорировать мелкие отряды, действующие в лесу, и вовремя прибыть к месту назначения. В этом случае обе группы начнут атаку одновременно и все равно возьмут форпост Черного Камня штурмом. Можно сказать, в любом случае они не окажутся в проигрыше. Именно поэтому Ясудаки Джука без колебаний вошел в долину. И именно этого с нетерпением ожидал Сана Набухиса. Обе стороны были крайне уверены в своих силах и расчетах. Только вот уверенность Сана Набухисы опиралась на Икару, Джонина, чья сила далеко превосходила возможности обычных шиноби высшего ранга. А Ясудаки Джука, похоже, он не задался одним критически важным вопросом. Что делать, если его отряд не сможет продержаться достаточно долго против неизвестного противника? Глава 451. Смертельная охота. Войдя в долину, Ясудаки Джука без малейших колебаний сразу разделил свой отряд на 3 части. Двум джонинам тумана он приказал со своими группами продвигаться через лесные заросли по обеим сторонам ущелья, а сам повел основные силы по центру. Таким образом, даже если в ущелье была устроена засада шиноби Конохи, отряды по бокам смогли бы выиграть для основных сил достаточно времени и пространства для маневра. Из этого становилось ясно, что Ясудаки Джука отнюдь не безрассудный человек, и его тактическая расстановка действительно принесла плоды. Когда они достигли середины ущелья, Сана Набухиса отдал приказ атаковать. В тот же миг шиноби Конохи, затаившиеся по обеим сторонам, сбросили маскировку и выскочили из укрытий. Под руководством нескольких джонинов они бросились на ниндзя тумана в долине. Однако из-за противодействия отрядов тумана на флангах, они не смогли сразу пробиться к основным силам, и эффект внезапности был потерян. Именно поэтому Ясудаки Джука смог хладнокровно отдавать приказы, не поддаваясь панике. И все же его первым распоряжением было не помочь дружественным отрядам на флангах, а отправить сообщение группе, наступающей со стороны моря, чтобы те ускорились и как можно быстрее атаковали форпост Черного Камня. Лишь передав это сообщение, он наконец разделил находившихся с ним бойцов на 2 группы и отправил на помощь товарищам, сражающимся в лесах по обеим сторонам ущелья. Получив долгожданную поддержку, шиноби тумана, до этого постепенно отступавшие, сразу остановили отход и удержали линию фронта на склоне холма. В одно мгновение на поле боя воцарился хаос, воздух наполнился какофонией звуков битвы. Повсюду слышался звон от столкновения кунаев, грохот взрывающихся печатей и стоны раненых ниндзя. Вся долина гудела от шума сражения, превратившись в настоящий ад на земле. Икару прибыл на место именно в этот момент. Сосредоточившись, он отменил технику теневого клонирования, и теневой клон, летевший перед ним, мгновенно растворился в воздухе. Одновременно с этим поток воспоминаний клона хлынул в его сознание, позволив Икару моментально понять причины и следствия происходящего, а также задачу, которую Сана Набухиса возложил на него. «Хаэм, значит, быть ударной силой», – пробормотал Икару, при этом его выражение лица почти не изменилось. Неудивительно, ведь еще когда его пригласили участвовать в этой засаде, он уже догадался о намерениях капитана, который явно рассчитывал на его боевую мощь. Теперь, когда ему поручили по возможности нейтрализовать сильнейших противников, это было вполне логично. Икару мысленно уже согласился с этим планом, иначе его бы здесь не было. Размышляя об этом, он снизил высоту полета и внимательно осмотрелся. Вскоре его взгляд остановился на двух шиноби тумана, атакующих одного джонина Канахи. Судя по их действиям, только один из них был настоящим джонином, а второй – лишь такубицу джонином. Не медля ни секунды, Икару спикировал прямо на такубицу джонина, словно сокол, заметивший добычу. Все произошло в считанные мгновения, однако даже за такой короткий промежуток времени противник успел среагировать. С тихим свистом он метнул кунай, целясь прямо в сердце Икару. «Сенсорный тип, значит», – пробормотал Икару, слегка изменив положение тела, чтобы избежать атаки. Затем без колебаний он швырнул веер сюрикенов, одни для блокировки путей отступления противника, другие, нацеленные в жизненно важные точки. Его целью было загнать противника в безвыходное положение, откуда не было бы спасения. Однако, столкнувшись с такой атакой, шиноби тумана сохранил поразительное хладнокровие. Он молниеносно выхватил кунай из-за пояса и отбил один из летящих сюрикенов, а затем, совершив серию стремительных движений, каким-то чудом сумел уклониться от остальных метательных звезд. К этому моменту Икару был почти уверен, что перед ним талантливый сенсорный такубицу джонин, иначе тот просто не смог бы так легко уворачиваться от его атак. Но если противник думал, что одного этого умения достаточно, чтобы спастись, то это было глубоким заблуждением. Расстояние между ними стремительно сокращалось. Когда оно стало менее 5 метров, Икару выхватил длинный меч из-за пояса и, используя инерцию пикирования, обрушил сокрушительный удар на противника. Дзинь! Раздался чистый звон металла, эхом разносясь по долине. Хагаса Ичиро почувствовал, как его рука онемела от силы удара, и хотя он идеально применил технику рассеивания силы, вдавив землю под ногами до образования паутины трещин, он все равно не смог полностью погасить мощь атаки Икару. Кап-кап, алые капли крови медленно стекали по безупречно отполированному лезвию меча Икару. Хагаса Ичиро слегка повернул голову, мельком взглянув на неглубокий порез на плече, оставленный мечом Икару, и его лицо приобрело предельно серьезное выражение. Осознав опасность, он резко оттолкнулся от земли, и его тело, словно выпущенный снаряд, отлетело назад. Увидев это, Икару мгновенно деактивировал технику стихия ветра, крылья ветра, и, окружив себя пульсирующим голубым сиянием, применил технику мгновенного меча, устремившись в погоню. Дзинь! Вновь раздался пронзительный звон металла. Икару нанес мощный удар мечом по кунаю Хагаса Ичиро, заставив того отступить на несколько шагов, шатаясь и пытаясь удержать равновесие. Как говорится, бей врага, пока он слаб. Икару, ни секунды не колеблясь, тут же бросился вперед и в третий раз взмахнул мечом, целясь прямо в шею противника. Почувствовав смертельный холодок у горла, Хагаса Ичиро, не смея медлить ни мгновения, немедленно поднял кунай для блокировки. Дзинь! Снова раздался чистый звон металла. Однако на этот раз звук был очень коротким. Почти сразу после столкновения меча с кунаем Икару отвел клинок, а затем нанес неожиданный косой удар снизу. Очевидно, что молниеносный рубящий удар был лишь отвлекающим маневром, а настоящую смертельную атаку он провел только сейчас. Ощутив смертоносную ауру, исходящую от лезвия Икару, и видя приближающийся кончик меча, Хагаса Ичиро почувствовал, как ему становится трудно дышать. К счастью, в критический момент его сверхъестественные сенсорные способности спасли ему жизнь. В последнюю секунду Хагаса Ичиро слегка отклонился назад, избежав участи быть проткнутым насквозь мечом Икару. Однако хоть жизнь он и сохранил, ранения избежать не удалось. Раздался влажный звук рассекаемой плоти, и меч Икару оставил глубокий косой шрам, протянувшийся от левого подбородка до правого глаза. Пронзительная боль пронзила лицо, но Хагаса Ичиро не мог позволить себе даже момента, чтобы проверить тяжесть раны, поскольку следующая атака Икару уже неслась к нему. Не в силах противостоять в открытом бою, Хагаса Ичиро мог только отчаянно размахивать кунаем, пытаясь блокировать бесконечный поток ударов, одновременно отступая назад в поисках спасения. Бум! В какой-то момент Хагаса Ичиро почувствовал резкую боль в спине. Обернувшись, он краем глаза увидел кривое дерево, преградившее ему путь к отступлению. Видя приближающийся меч Икару, Хагаса Ичиро в последний момент пригнулся, укрываясь под толстой веткой. Хотя в следующее мгновение ветка была рассечена мечом Икару словно горячим ножом масла, она все же дала Хагаса Ичиро драгоценные секунды. Он с невероятной скоростью сложил печати и, прежде чем меч Икару настиг его, успел применить технику подмены. Плюх! На землю упали лишь брызги воды. Икару бесстрастно убрал меч. Затем, окруженный пульсирующим голубым сиянием, он снова активировал технику мгновенного меча. На сегодня все. Глава 452. Смертоносная схватка в долине. Тем временем в другом месте долины разворачивались не менее драматичные события. Хагаса Ичиро едва успел увернуться от атаки Икару и еще не обрел равновесия, как перед ним возникла человеческая фигура. Кто же это мог быть, как не Икару? В мгновение ока сердце Хагаса пронзило острое чувство опасности. В его глазах Икару появился словно из ниоткуда и сразу же, без малейшего промедления, нанес рубящий удар мечом. Движение было невероятно плавным, будто единым потоком, без какой-либо заминки. Очевидно, что в использовании техники мгновенного меча Икару достиг небывалого мастерства. И действительно, так оно и было. После масштабного сражения позавчера и интенсивных тренировок на протяжении 2 с лишним дней его навык техники мгновенного меча вырос с уровня 6-5510 до уровня 6-8110, и до заветного 7 уровня оставалось уже не так много. А уровень 7 был практически пределом для этой техники, другими словами, мастерство Икару приближалось к совершенству. Поэтому естественно, что применять технику стало значительно удобнее и эффективнее. Именно благодаря этому ему удалось загнать Хагаса Ичиро в столь отчаянное положение за такой короткий промежуток времени. Однако для того, чтобы окончательно убить противника, требовались дополнительные приемы. Как только эта мысль промелькнула в его сознании, Икару в момент пересечения их взглядов молниеносно применил иллюзию Шарингана. В одно мгновение поток чакры, переплетенный с духовной силой, устремился через глаза, как через проводник, прямо в сознание противника. Икару намеревался использовать эту технику, чтобы нарушить восприятие Хагаса Ичиро и затем нанести смертельный удар. Однако Хагаса Ичиро был непростым противником, как-никак, такубицу джонин, специализирующийся на сенсорных техниках. Он отреагировал молниеносно, почувствовав неладное практически в тот же момент, когда Икару активировал технику. Не колеблясь ни секунды, он закрыл глаза, при этом не прекращая защитного движения рукой, полностью полагаясь лишь на тактильные ощущения и то, что успел увидеть ранее. Он метнул кунай. Дзинь, длинный клинок и кунай столкнулись, разразившись чистым металлическим звоном. Удар меча Икару был блокирован. Однако Хагаса Ичиро прекрасно осознавал, что в ближнем бою ему не сравнится с противником, и, опасаясь воздействия иллюзии Шарингана, не вложил в блок слишком много силы. В результате мощь удара Икару через кунай передалась телу Хагаса, и тот, используя эту силу, попытался отступить назад, чтобы увеличить дистанцию. Однако, как бы хорошо это ни было задумано, Икару просто не дал ему такой возможности. Видя, что противник закрыл глаза, он без колебаний слегка ослабил хватку правой руки, держащий меч, уменьшая давление, и одним стремительным шагом нагнал Хагаса Ичиро. Затем он выбросил левую ладонь вперед, прижимая к телу противника бледно-голубой шар чакры, который неизвестно когда успел сформировать. В тот же миг Хагаса пронзила острая боль. Он невольно распахнул глаза и одновременно выплюнул большой сгусток свежей крови. Его боевая аура мгновенно угасла. Этот прием Икару не был чем-то новым, это было легендарное ниндзюцу без печатей, Расинган. Нужно признать, что Расинган, прокачанный им до 7 уровня, действительно можно было назвать непревзойденным по скрытности применения. Главное, что сила этой техники была достаточной для нанесения решающего удара. Икару уже и не помнил, скольких противников ему удалось застать врасплох этим приемом, и тех, кто мог его успешно отразить, можно было пересчитать по пальцам. И Хагаса Ичиро, очевидно, не входил в их число. Глядя в глаза Хагаса, Икару слегка отклонил голову, избегая брызг крови, а затем, пристально всматриваясь в лицо противника, снова активировал иллюзию Шарингана. На этот раз Хагаса не смог увернуться. В мгновение ока его поле зрения полностью заполнили кроваво-красные глаза Шарингана. Когда он осознал опасность и отчаянно попытался вырваться из техники, было уже слишком поздно. Вжух, Икару взмахнул мечом, точным движением перерезая горло противника. Острое чувство удушья вырвало Хагаса Ичиро из мира иллюзий. Но когда сознание вернулось к нему, он уже едва мог вдохнуть, а выдох давался все тяжелее и тяжелее. Хаэр-хаэр-хаэр, лишь бессмысленные хрипы вырвались из его рта. Хагаса с негодованием уставился на Икару, но был абсолютно бессилен что-либо предпринять. Пошатываясь, он отступил на два шага и в конце концов бессильно рухнул на землю. Бум, раздался глухой звук падения тела. Икару бросил последний взгляд на труп поверженного противника, затем, не задерживаясь ни на секунду, быстро осмотрел окрестности и остановил взгляд на Джонини Тумана, который ранее сражался вместе с ним против Шиноби Канохи. Свист, мелькнула изумрудная вспышка, и Икару, вновь применив технику мгновенного меча, устремился к тому человеку с невероятной скоростью. Неподалеку Ите Шахэй, с того самого момента, как Икару вступил в бой с Хагаса Ичиро, не переставал краем глаза следить за каждым его движением. Увидев, как тот за такое короткое время хладнокровно убил Хагаса, он невольно ощутил, как холодок пробежал по спине. А когда понял, что Икару теперь обратил свое внимание на него, внутреннее напряжение достигло предела. Ите Шахэй принял решение сначала увеличить дистанцию между собой и Джонином Канохи, с которым сражался, а затем уже обдумать дальнейшие действия. Однако Джонин Канохи, с которым он скрестил оружие, не был простаком, как он мог упустить такую удачную возможность. Поэтому он немедленно усилил натиск, не позволяя противнику отступить, и даже не побоялся перейти к тактике, при которой пострадали бы оба. В этой ситуации Тэ Шахэй действительно оказался между молотом и наковальней. Если остаться, он неизбежно подвергнется атаке с двух сторон, от Икару и Джонина Канохи. Если уйти, он обязательно получит серьезные ранения, а на поле боя ранения всегда были наихудшим вариантом развития событий. После мучительных колебаний он все же решил остаться. Угроза от Икару еще не материализовалась, а яростные атаки Джонина Канохи требовали немедленного ответа. Он должен был в первую очередь справиться с атаками этого человека. Но пока он колебался и принимал решение, Икару стремительно сократил дистанцию. Теперь у Ите Шахэя уже не было никакой возможности отступить. Практически без паузы, едва появившись рядом, Икару присоединился к сражению, и вместе с Джонином Канохи они окружили Ите Шахэя со всех сторон. С самого начала сила Ите Шахэя была весьма посредственной, ему было сложно противостоять даже одному Джонину Канохи, не говоря уже о Икару. Теперь же, когда ему пришлось сражаться против двоих одновременно, исход был предрешен. Всего за 2-3 минуты непрерывного боя он начал проявлять явные признаки слабости. Икару, мгновенно уловив удачный момент, взмахнул мечом и оставил на его правой руке неглубокую, но опасную рану. Хотя рана выглядела несерьезной, это было лишь началом конца. С этого момента Ите Шахэй полностью перешел в глухую оборону, лишь отчаянно защищаясь от непрерывных атак, без единого шанса на контратаку. На его теле появлялись все новые и новые раны, и ему становилось почти невозможно дышать под натиском противников. Когда казалось, что он вот-вот падет, то ли Ясудаки Джука наконец завершил перегруппировку своих сил, то ли только сейчас заметил критическую ситуацию на этом участке сражения. В любом случае, на помощь была отправлена поддержка, два Джонина Тумана. Однако для Икару эти двое не представляли никакой серьезной угрозы. Увидев их приближение, он без колебаний оставил изнуренного Ите Шахэя на Джонина Канохи, а сам вышел навстречу двум прибывшим на помощь Шиноби Тумана. Стороны не стали тратить время на пустые разговоры, сражение вспыхнуло практически в тот же миг, как они столкнулись. Воздух наполнился быстрыми металлическими звуками, дзинь-дзинь-дзянь, когда длинные клинки и кунаи сталкивались друг с другом, высекая снопы ярких искр. Икару почти не использовал ниндзюцу, полагаясь исключительно на свое изысканное мастерство владения мечом и преимущество Шарингана, что позволяло ему полностью доминировать над обоими противниками. Под смертоносными ударами его клинка эти двое в основном были вынуждены обороняться, лишь изредка пытаясь контратаковать, а принцип постоянной обороны неизбежно ведет к поражению, действует во все времена. Характеристика телосложения в 19 пунктов даровала Икару выносливость, далеко превосходящую обычных людей. Поэтому после непродолжительного, но интенсивного обмена ударами он явственно ощутил, что его противники начинают уставать и терять концентрацию. Пользуясь этим благоприятным моментом, Икару решил действовать со всей решительностью. Сначала он применил иллюзию Шарингана, чтобы на время вывести из боя одного из джонинов. Затем, приняв несильное ранение в плечо, он нанес второму джонину тумана сокрушительный удар, от которого тот уже не смог оправиться. Глава 453. Сталь и кровь. Вжух, раздался звук лезвия, рассекающего плоть. Икару одним взмахом меча оставил на груди противника глубокую рану до кости. «А-а!» — вскрикнул от боли джонин тумана, отдергивая брошенный кунай и поспешно отступая назад. Икару слегка опустил голову, бросив мимолетный взгляд на рану от куная на своем плече. Затем, сделав шаг вперед, он уже собирался добить противника, когда в этот момент другой джонин тумана, которого он только что отогнал с помощью иллюзии Шарингана, внезапно выступил вперед, преграждая ему путь. Свист кунай устремился прямо на него. Икару на мгновение замедлил шаг и поднял длинный меч, заслоняясь им. Дзинь меч и кунай столкнулись, издав чистый металлический звон. В следующий момент ни Икару, ни его противник не отступили, оба одновременно напрягли силы, заставляя лезвие меча скрежетать о кунай, издавая резкий шаже-шаже-шаже звук. Искры посыпались во все стороны, заставляя обоих прищуривать глаза. После короткого противостояния они одновременно отпрыгнули, увеличивая дистанцию между собой. Однако уже в следующее мгновение оба снова рванулись вперед, сталкиваясь в новом обмене ударами. Дзинь снова раздался чистый звон металла, но на этот раз они не стали сдерживать друг друга, в момент соприкосновения сразу же разошлись, а затем вновь сошлись в яростном бою. Дзинь-дзинь-дзинь, зазвучала целая серия металлических ударов. Икару размахивал длинным мечом, непрерывно атакуя, а стоящий перед ним джонин тумана из последних сил едва поспевал за его скоростью, только и успевая обороняться. Это ставило противника в крайне невыгодное положение. Икару краем глаза взглянул на раненого в грудь джонина тумана, который уже отступил на значительное расстояние, и мысленно посетовал, что упустил его. После этого он перестал отвлекаться и сосредоточил все внимание на оставшемся противнике. Раньше даже вдвоем они не могли противостоять ему, а теперь, когда остался только один, Икару, естественно, стало еще легче справляться с ситуацией. Всего через несколько минут Икару получил абсолютное преимущество, оставив на теле противника несколько кровоточащих ран. А сам он не только не получил новых повреждений, но даже рана на плече, нанесенная ранее тем джонином тумана, почти полностью затянулась с течением времени. Именно эта способность к быстрому восстановлению позволяла ему решиться использовать себя как приманку, создавая возможности для атаки. «Теперь, похоже, можно снова применить тот же трюк», — размышлял Икару, продолжая бой. Атакуя в полную силу, он одновременно намеренно оставлял бреши в защите, давая противнику шанс контратаковать. Однако, то ли из-за осторожности, то ли потому что тот разгадал его план, или по какой-то иной причине, как бы Икару не пытался заманить его в ловушку, джонин тумана не поддавался на уловку. Это несколько разочаровало Икару, но, к счастью, разница в силе между ними была настолько очевидна, что даже без применения хитрости исход боя был предрешен, противник все равно не мог сравниться с ним. Бой продолжался еще несколько минут. Под яростными непрекращающимися атаками Икару джонин тумана был уже на грани полного изнеможения. Находясь достаточно близко, Икару даже мог слышать его тяжелое, сбивчивое дыхание. Серьезное истощение сил делало движения противника все более скованными и предсказуемыми. Наконец, в какой-то момент наступающий Икару увидел долгожданный шанс. Он не колебался ни секунды, мгновенно выплеснул чакру из тела, оттолкнулся ногами от земли, моментально развив максимальную скорость, и оказался прямо перед противником. Увидев внезапно возникшего перед ним Икару, Шимизу Кента на мгновение оцепенел, а затем инстинктивно выбросил вперед кунай, целясь прямо в горло нападающего. Однако, хотя движение противника было быстрым, под наблюдением пронзительного Шарингана Икару оно казалось медленным и предсказуемым. К тому же, эта атака была инициирована самим Икару, и реакция противника полностью соответствовала его ожиданиям, поэтому он с легкостью уклонился от выпада. А вот Шимизу Кента оказался в гораздо худшем положении. Внезапное ускорение Икару полностью застало его врасплох. Хотя он и успел выбросить кунай для защиты, но все же опоздал на критическую долю секунды. А на поле боя победа и поражение часто решаются именно в такое мимолетное мгновение. Уклонившись от летящего куная плавным движением, Икару тут же взмахнул своим длинным мечом. Можно было заметить, что его лезвие окутывал слой бледно-голубого воздушного потока, который, перемещаясь, излучал острую, пронизывающую ауру. Это не было чем-то необычным для опытного наблюдателя, всего лишь результат скопления и трения огромного количества чакры стихии ветра. Вжух, длинный меч рассек воздух у шеи Шимизу Кенты. Тот изо всех сил отклонился назад, пытаясь избежать прямого контакта с лезвием. Однако окутывающая меч чакра стихии ветра все равно безжалостно рассекла его незащищенную шею. В следующее мгновение алая кровь хлынула потоком. Шимизу Кента пошатнулся, судорожно отступив на два шага назад, и схватился рукой за шею, словно пытаясь остановить фонтанирующее кровотечение. Но это было совершенно бесполезно. Удар Икару был нанесен с ювелирной точностью благодаря проницательности Шарингана. Он не только рассек сонную артерию, но и перерезал горло. Таким образом, противнику предстояло не только страдать от массивной кровопотери, но и одновременно терпеть мучительные муки удушья. В такой ситуации без своевременного вмешательства медицинского ниндзя уровня легендарной Цунаде выжить было практически невозможно, а в этом месте сейчас явно таких специалистов не наблюдалось. Икару, хоть и достиг в некоторых аспектах уровня Цунаде, но помочь противнику не мог, да и не собирался. Поэтому Шимизу оставалось только ждать скорой смерти в безмолвном отчаянии. Отведя взгляд от обреченного шиноби, Икару больше не обращал на него внимания. Он мельком взглянул на находящегося неподалеку Джонина Канахи, который почти одержал победу над Итошахием и теперь направлялся к другому участку сражения. Затем одним стремительным прыжком взлетел на огромное дерево. После еще нескольких мощных прыжков он оказался на самой верхушке, получив отличный обзор. Стоя на самой высокой точке, Икару внимательно осмотрел раскинувшуюся перед ним панораму битвы. Можно было отчетливо видеть, что сейчас все ущелье превратилось в хаотическое поле боя, линии обороны, которые ранее с таким трудом создали шиноби тумана на склоне горы, уже полностью рухнули. Теперь обе стороны, можно сказать, вели беспорядочную рукопашную схватку по всему периметру. Благодаря заблаговременной подготовке, Канаха в целом удерживала стратегическое преимущество, но в то же время, у шиноби тумана ситуация тоже не выглядела безнадежной, они отчаянно сопротивлялись, не позволяя противнику быстро завершить бой. Если текущее положение сохранится и дальше, можно было с уверенностью предвидеть, что даже если Канаха в конечном итоге одержит победу, это займет значительное время. А если так, то это будет играть прямо на руку Исуди Акиджуки. Сейчас его главной задачей, вероятно, было именно затягивание времени, ожидая, пока другой отряд шиноби тумана захватит форпост Черного Камня, после чего они смогут объединиться и окончательно уничтожить всех своих противников. Это не было невозможным сценарием. Более того, это было самым вероятным развитием событий. Несмотря на то, что Сана Набухиса предусмотрительно разместил людей на морских путях для проведения отвлекающих маневров, полностью помешать противнику приблизиться к форпосту Черного Камня было практически невозможно. А когда враг подойдет к форпосту, с его нынешними оскудевшими оборонительными силами удержать позиции будет крайне сложно, если вообще возможно. В этом случае, оказавшись между двух огней, их положение неизбежно станет катастрофическим. Поэтому эту битву ни в коем случае нельзя было затягивать. И в этом заключался главный смысл присутствия здесь Икару, быстро и решительно переломить ход сражения. Придя к такому выводу, Икару больше не стал терять драгоценное время. Он молниеносно спрыгнул с верхушки дерева и устремился прямо к очередному джонину тумана, который сражался с одним из джонинов Канахи. Благодаря тому, что Сана Набухиса предусмотрительно перебросил сюда почти всех джонинов из форпоста, на поле боя у шиноби тумана практически не осталось свободных высокоранговых бойцов. Это означало, что Икару мог действовать свободно, не опасаясь внезапного окружения множеством врагов. Таким образом, его боевая мощь могла быть использована с максимальной эффективностью. И именно в этом заключалась главная уверенность Сана Набухисы в успехе их операций. Глава 454. Та самая последняя соломинка чвак лезвия с характерным звуком вошло в плоть. Икару одним стремительным ударом клинка пронзил сердце Джонина Тумана со спины. Почувствовав, как жизнь утекает сквозь пальцы, противник на мгновение застыл. Затем, без малейших колебаний, используя последние крупицы угасающих сил, он извлек из-за пазухи взрывную печать и мгновенно активировал ее. Джонин Канахи, только что отвлекавший противника, увидел это и стремительно отпрыгнул назад. «Осторожно, взрывная печать!» — крикнул он, предупреждая Икару. Услышав предупреждение, Икару ни секунды не медлил. Оттолкнувшись кончиками пальцев ног от земли, он выдернул меч и в одно мгновение отскочил на безопасное расстояние. В следующий момент раздался оглушительный взрыв. Алое пламя охватило тело Джонина Тумана, а затем начало распространяться во все стороны. Однако это была всего лишь одна взрывная печать с ограниченным радиусом действия, поэтому ни Икару, ни другому Джонину Канахи не было причинено никакого вреда. Оба прикрыли лица руками, защищаясь от ударной волны, а когда все стихло, обменялись понимающими взглядами. Без лишних слов каждый выбрал свое направление и бросился в бой. К этому моменту прошло уже более 20 минут с тех пор, как Икару освободился от ограничения и начал сражаться в полную силу. За это время он помог другим джонинам Канахи уничтожить трех джонинов тумана, что значительно улучшило положение сил Канахи. На самом деле механика происходящего была проста. Каждый раз, когда Икару убивал врага, он одновременно освобождал союзника сопоставимой силы. Эти освободившиеся бойцы присоединялись к другим боевым группам джонинов, и даже если они не могли так же быстро расправляться с врагами, как Икару, это гарантировало, что они не проиграют в своих схватках. В то же время такая тактика усложняла джонинам Тумана возможность отступления, предоставляя Икару драгоценное время для маневра. Он умело пользовался этой возможностью, продолжая методично устранять других джонинов Тумана. Очевидно, это был нарастающий процесс, подобный снежному кому, и именно так Икару мастерски распутывал сложившуюся кризисную ситуацию Канахи. Можно было с уверенностью предположить, что чем больше джонинов он уничтожит, тем стремительнее будет разрушаться оборона Тумана. Вскоре должен был наступить момент, когда другие джонины Канахи смогут объединить усилия и одолеть джонинов Тумана без вмешательства Икару. И тогда до полного краха сил противника останется совсем недолго. В этот решающий момент, независимо от того, переключится ли Икару на чунинов и генинов или заменит других джонинов Канахи для атаки на оставшихся джонинов тумана, выжившие чунины и генины деревни скрытого тумана неизбежно столкнутся с сокрушительными ударами джонинов. И неважно, будет ли это Икару, боец, превосходящий стандарты обычного джонина, или другие джонины Канахи, рядовые шиноби тумана просто не имели шансов им противостоять. Поэтому крах сил тумана был лишь вопросом времени, и сейчас до этого момента оставалось уже совсем недолго. В этот раз, хотя силы тумана казались грозными, они совершили стратегическую ошибку, разделившись на две группы, что неизбежно привело к ослаблению каждой из них. Сейчас на поле боя оставалось немало чунинов и генинов тумана, но количество джонинов по сравнению с позавчерашним днем заметно уменьшилось. К примеру, трое могущественных ниндзя из клана Юки в основном сопровождали Асаву и Ютаки, отправившись морским путем к форпосту Черного Камня. Здесь же и количество джонинов, и их боевая мощь были весьма посредственными. С другой стороны, Сана Набухиса для успеха этой засады привел с собой практически всех джонинов из форпоста. В таких изменившихся обстоятельствах сравнение сил высшего уровня обеих сторон начало решительно меняться. Вначале, возможно, между ними и не было явного преимущества, но после того, как Икару методично уничтожил пятерых джонинов тумана и тяжело ранил еще одного, силы деревни скрытого тумана постепенно оказались в критически невыгодном положении. Теперь оставалось лишь узнать, кто станет той последней соломинкой, что окончательно сломает хребет шиноби тумана. Размышляя об этом, Икару внимательно осмотрелся вокруг и его взгляд быстро выхватил из хаоса битвы фигуру одного джонина тумана. Этот воин был одет в открытую одежду, а все его тело покрывали белоснежные костяные шипы. В руке он держал меч из кости и, используя боевое искусство, напоминающее смертоносный танец, яростно атаковал Учиху Шисуи. Да, именно Учиху Шисуи, он тоже участвовал в этой засаде. Икару сразу узнал противника Шисуи. Хотя он не знал конкретной личности, характерный признак Шикацумику безошибочно выдавал его происхождение. Если Икару не ошибался, Это был ниндзя из печально известного клана Кагуя из деревни Скрытого Тумана. А техника тайдзюцу, которую он применял, была ничем иным, как танцем Ивы и танцем Камелии, двумя из шести тайных танцевальных техник клана Кагуя. Его плавные, почти текучие движения и молниеносные атаки, значительно превосходящие скорость обычного человека, красноречиво свидетельствовали о превосходстве этой боевой техники. Однако Икару уже встречал более опасных ниндзя из клана Кагуя и даже убил двоих, поэтому не испытывал особого трепета перед этим противником. С этой мыслью он приблизился к краю поля боя и, выбрав идеальный момент, решительно вступил в схватку. Изначально Учиха Шисуи почти не уступал противнику в силе, а с присоединением Икару их превосходство стало подобно тигру, обретшему крылья. Мгновенно Кагуя Катара почувствовал смертельное давление. С одним шаринганом он еще мог справиться, но против двух у него не было шансов. Говоря по правде, Катара просто не повезло. Обычно именно ниндзя клана Учиха становились жертвами групповых нападений из-за всеобщего страха перед могуществом шарингана. Кто бы мог подумать, что сегодня настанет день, когда они сами будут атаковать кого-то вдвоем. Хотя противник вряд ли оценил такую иронию судьбы, случившееся уже нельзя было изменить. Глядя на ниндзя из клана Кагуя, Икару без колебаний атаковал мечом, целясь прямо в сердце. Вокруг острия клинка закружилась смертоносная аура хищного зверя. Даже не видя этого, Кагуя Катара всем телом ощутил ледяное убийственное намерение, исходящее от Икару. Однако момент атаки был выбран настолько безупречно, что Кагуя Катара, даже желая заблокировать удар, не имел такой возможности. Сейчас единственное, что он мог сделать, это отчаянно попытаться уклониться. Но такой маневр означал, что он полностью перейдет в оборонительную позицию. А Учиха Шисуи с его проницательным шаринганом непременно воспользуется этой уязвимостью, чтобы окончательно подавить его сопротивление. После этого, с совместной атакой Икару, им потребуется всего несколько мгновений, чтобы завершить бой. Словно предчувствуя эту смертельную опасность, древний инстинкт безумия и неутолимой жажды крови, присущий клану Кагуя, внезапно пробудился в Катара. Он не стал уклоняться от атаки Икару. Вместо этого, сознательно принимая удар от Учихи Шисуи, он молниеносно применил еще одну тайную технику клана Кагуя – танец сосны. В следующее мгновение все его тело превратилось в подобие безумно вращающегося волчка. Обнаженные костяные шипы, торчащие из каждой части его тела, превратились в смертоносное оружие, устремившееся к Икару и Учихи Шисуи. Даже с трехтома и шаринганом Учихи Шисуи было чрезвычайно трудно разглядеть молниеносные движения Кагуи Катара, поэтому он мог только стремительно уклоняться. Икару, активировав свой мангекё шаринган, мог ясно видеть каждое движение противника, но очевидно, что он не мог рисковать использованием этой драгоценной техники в такой ситуации, поэтому тоже был вынужден полагаться на уклонение. Но Кагуя Катара, казалось, не желал упускать добычу. Увидев, что оба противника избежали его атаки, он без малейшего промедления бросился за ними. Все это время его тело продолжало вращаться с невероятной скоростью, напоминая безжалостную электропилу, готовую разрезать Икару и Учиху Шисуи на бесчисленные куски. Под таким неослабевающим давлением Икару и Учиха Шисуи могли только постоянно использовать технику мгновенного перемещения, чтобы избегать смертоносных ударов. На первый взгляд казалось, что они оказались в невыгодном положении. Однако это была лишь видимость. Ни на лице Икару, ни на лице Учихи Шисуи не отражалось ни малейшего беспокойства. Оба опытных воина прекрасно понимали, что даже самая яростная вспышка силы Джонина из клана Кагуя имела свой неизбежный предел. И когда этот отчаянный всплеск энергии исчерпает себя, наступит их черед нанести решающий удар. Тогда, независимо от того, атаковать или отступить, выбор будет полностью за ними. Поэтому они совершенно не торопились, терпеливо и хладнокровно выжидая свой идеальный шанс. Глава 455. За гранью предела. Смертельная схватка. Все произошло именно так, как и предполагал Икару. Кагуя Катара, неистовствовав некоторое время, наконец остановился, его силы были на исходе. Впрочем, учитывая исключительное телосложение представителей клана Кагуя, достаточно было дать ему минуту-другую для передышки, и он почти наверняка восстановил бы силы, снова став опасным противником. Но разве Икару предоставит ему такую возможность? Ответ очевиден – нет. И Учиха Шисуи тоже не собирался давать противнику ни единого шанса. Практически в то же мгновение, Когда Кагуя Катара перестал вращаться и прекратил использовать танец сосны, Учиха Шисуи применил свое коронная техника телесного мерцания, появившись перед ним с такой скоростью, что обычный человек едва ли смог бы проследить за его движением. В следующий миг кунай в его руке устремился прямо к горлу противника. Однако Кагуя Катара, сражавшийся с Учихой Шисуи уже достаточно долго, успел хорошо изучить его боевой стиль и знал о его невероятной скорости, поэтому внутренне был готов к подобному маневру. Несмотря на молниеносную атаку Учихи Шисуи, ему удалось уклониться, резко запрокинув голову. Если бы его противником был только Учиха Шисуи, то дальше Кагуя смог бы маневрировать и выжидать время для восстановления сил. Но к его несчастью, в этот раз врагов было двое. Практически в тот самый момент, когда он запрокинул голову, уклоняясь от атаки Учихи Шисуи, Икару материализовался за его спиной. Разумеется, скорость Икару уступала скорости Учихи Шисуи, но на таком близком расстоянии разница была несущественной, и у Кагуи Катары практически не оставалось времени на реакцию. И вот тут проявилась вся мощь Шикацумику. Не имея времени уклониться или блокировать атаку Икару, Кагуя Катара, почувствовав опасность, лишь мысленно сосредоточился, и его кости мгновенно сформировали на спине защитные доспехи. Меч Икару ударил по костяной броне, издав звук, напоминающий столкновение двух металлических предметов. Недовольный результатом, Икару продолжил давить. Воздух наполнился пронзительным скрежетом, но даже насытив свой длинный меч чакрой стихии ветра, что значительно увеличило его остроту, он все равно не смог разрубить кости противника. Это явно свидетельствовало о высоком уровне владения Шикацумику у Кагуи Катара. Чтобы выдержать такой удар, плотность костей должна была быть сопоставима с прочностью стали. Хотя меч Икару и не пробил защиту, он все же оставил на костяных доспехах глубокую борозду глубиной в несколько цуней, а на восстановление таких повреждений требовалось немалое количество чакры. Икару со своей позиции не мог этого заметить, но стоявший впереди Учиха Шисуи ясно видел, как лицо Кагуи Катара после удара заметно побледнело, вследствие резкого расхода чакры за такой короткий промежуток времени. Как говорится, бей врага, пока он слаб. Хотя характер Учихи Шисуи был довольно мягким, это касалось лишь отношения к своим. Сейчас же они находились на поле смертельной битвы, и он действовал без малейших колебаний. Стихия огня. Техника пламени великого драконьего огня. Шисуи слегка оттолкнулся от земли кончиками пальцев, отпрыгнул назад, одновременно складывая печати, и применил эту мощную технику стихии огня. Из его рта вырвалось пламя, в мгновение ока превратившееся в трех огненных драконов, которые с оглушительным ревом устремились к Кагуи Катара с трех сторон, слева, по центру и справа. Очевидно, увидев неэффективность физических атак, Учиха Шисуи перешел к ниндзюцу. Ранее, когда они сражались один на один, из-за постоянных атак Кагуи Катара у него не было подходящих возможностей применить мощные техники. Но теперь, с поддержкой Икару, он мог действовать гораздо свободнее. Увидев эту технику, глаза Икару слегка засияли. В его зрачках три томои едва заметно повернулись, и за доли секунды он освоил эту улучшенную версию техники огненного дракона. В результате его уже совершенная техника огненного дракона в панели внезапно изменилась с техника огненного дракона. ЛВ-5.00 на стихии огня. Техника пламени великого драконьего огня. ЛВ-5.15000. Очевидно, это был настоящий прорыв за пределы ранее достигнутого, и Икару был этим весьма доволен. Однако сейчас было не время любоваться обновлением навыков. Он стоял прямо за спиной Кагуи Катара, и между ним и Учихой Шисуи находился именно их враг. А значит, испепеляющая атака Учихи Шисуи могла задеть и самого Икару. Лучше немедленно убраться отсюда. Пронеслось в его голове. Мгновенно приняв решение, Икару отвел меч и резко отпрыгнул назад, существенно увеличив дистанцию между собой и Кагуи и Катара. В следующий миг три огненных дракона обрушились на врага. Кагуя Катара двигался с поразительной скоростью, успешно уклоняясь от атак двух драконов, но от третьего он никак не мог увернуться. Не имея другого выбора, он был вынужден манипулировать своими костями, создав перед собой щит предплечья. Бум! Огненный дракон с чудовищной силой врезался в костяной щит, издав оглушительный взрывной грохот. Море пламени рассеялось, обогнуло костяную преграду и устремилось к Кагуе Катара. Из бушующего огненного шторма выскочил Кагуя, его одежда почти полностью обгорела и висела жалкими клочьями, а кожа во многих местах почернела от ожогов, свидетельствуя о серьезных повреждениях. Только благодаря тому, что он был ниндзя из клана Кагуя, унаследовавшим способности Шикацумику и обладавшим усиленной физической конституцией, он все еще держался на ногах. Будь на его месте обычный ниндзя, тот уже давно бы лежал без движения, но и сам Кагуя был близок к пределу своих возможностей. Почти в тот же момент, как он вырвался из пламени, Икару продолжил атаку. Не убирая длинный меч, он поднял левую руку и, используя печати одной рукой, выполнил технику огненного феникса. Множество огненных шаров вылетело из его рта, подобно небесному цветопаду, обрушиваясь на Кагую Катара. Почувствовав новую волну опасности, Кагуя Катара немедленно начал уклоняться. Благодаря многолетней практике танца Ивы и танца Камелии, его движения оставались чрезвычайно ловкими, и, несмотря на полученные ранения, он смог избежать большинства огненных снарядов. Те же, от которых он не успел увернуться, он был вынужден принять на себя, используя способности Шикацумику. Пуф! Он снова выплюнул сгусток крови. Горящие яростью глаза Кагуи Катара впились в Икару и Учиху Шисуи. После краткого мгновения противостояния он, к удивлению противников, не выбрал путь отступления, а вновь активировал способности Шикацумику. Вытащил из своего тела два острых костяных меча и с безумной решимостью ринулся на двух противников. И впрямь сумасшедший, пробормотал Икару и, без малейших колебаний, поднял меч, встречая лобовую атаку. По сравнению с Учихой Шисуи, его мастерство ближнего боя было существенно выше, поэтому именно ему логичнее было принять на себя основной удар противника. Что касается Учихи Шисуи, ему нужно было лишь выждать удобные моменты и нанести решающий удар в уязвимое место. Боевая подготовка Учихи Шисуи была на высочайшем уровне, и даже без предварительного обсуждения он мгновенно понял замысел Икару. Поэтому, как только тот вступил в бой, Шисуи с помощью техники телесного мерцания незаметно отступил на безопасное расстояние. В следующий момент воздух наполнился звоном металла о кость, и Кару, задействовав свою технику меча на пределе возможностей, вступил в ожесточенную схватку с Кагуей Катара. Время шло, секунда за секундой, но Учиха Шисуи все еще выжидал, не атакуя. И лишь когда Кагуя Катара, почти потеряв рассудок от боли и ярости, сосредоточил все свои силы на противостоянии Икару, Шисуи нанес свой удар, и этот удар был поистине смертельным. Дзинь! Икару и Кагуя Катара вновь столкнулись, и на этот раз Кагуя не отступил, а, наоборот, напряг все тело до предела, пытаясь оттеснить противника. В доли секунды Икару осознал, что это та самая идеальная возможность, которую они ждали. Рискуя быть пронзенным костяными шипами, он также приложил все силы, не отступая ни на полшага, чтобы сдержать яростный натиск врага. Увидев это противостояние, налитые кровью глаза Кагуи Катара на мгновение прояснились, и он уже был готов манипулировать костями на своей груди, чтобы проделать несколько смертельных отверстий в теле Икару. Однако в этот критический момент Учиха Шисуи применил технику телесного мерцания и с невероятной скоростью, абсолютно бесшумно, оказался за спиной Кагуи Катара. В следующую секунду его кунай вонзился точно в сердце противника. Пуф! Получив такое тяжелое ранение, Кагуя Катара судорожно выплюнул большой сгусток алой крови, а его жизненное присутствие мгновенно ослабло, словно угасающее пламя. Увидев это, Икару не упустил возможность. Он молниеносно убрал меч и сделал смертоносный косой взмах. Вжух! Зловещий блеск клинка рассек воздух. В одно мгновение Икару перерезал сонную артерию Кагуи Катара. Хлынул поток крови, костяные мечи выпали из ослабевших рук Кагуи, и он отчаянно попытался зажать страшную рану на шее, но ничто уже не могло остановить стремительную потерю крови. В последние секунды своей жизни, с широко раскрытыми глазами, полными ярости и неверия, он безжизненно рухнул на холодную землю. Глава 456. Вынужденное отступление. В тот момент, когда Кагуя Катара испустил последний вздох, все шиноби тумана, наблюдавшие за ходом боя, почувствовали, как их сердца пропустили удар. Движения сражающихся словно застыли на мгновение в немом оцепенении. Безусловно, ниндзя из клана Кагуя всегда славились своей жестокостью и необузданной любовью к убийствам. Их кровожадность и граничащие с безумием поведение были причиной того, что даже соотечественники старались держаться от них подальше. Но нельзя было отрицать очевидного, на поле боя они олицетворяли собой саму мощь. Многие шиноби тумана считали их своей духовной опорой, особенно когда на поле битвы не было других сильных бойцов. Теперь же эта опора рухнула, и можно было легко представить, насколько сокрушительным оказался этот удар для воинов тумана. Однако Икару не испытывал к ним ни капли сострадания, он лишь стремился воспользоваться слабостью противника, чтобы нанести решающий удар. Поэтому, сделав лишь короткую передышку и переведя дыхание, Икару расстался с Учихой Шисуи и вновь устремился к другому участку поля битвы, где сражались джонины. Провожая взглядом удаляющуюся спину Икару и окидывая взором отчаянно сражающихся вокруг шиноби Конохи, Учиха Шисуи лишь тихо вздохнул и тоже присоединился к группе, окружившей оставшихся джонинов тумана. С участием этих двух выдающихся мастеров ситуация для шиноби тумана стала поистине катастрофической. Прежде всего это касалось поля боя джонинов. Под натиском все увеличивающегося числа атакующих джонинов Конохи они начали стремительно сдавать позиции, получая все больше ранений и теряя бойцов. Поражение джонинов неизбежно привели к резкому падению боевого духа чунинов и генинов, которые теперь едва могли использовать и 6/7 своих возможностей. Напротив, чунины и генины Конохи, увидев проблеск близкой победы, стали наносить удары кунаями с удвоенной силой. На фоне этого растущего дисбаланса шиноби тумана терпели поражение за поражением, отступая по всем фронтам. В глубине долины, на ветке огромного дерева, Ясудаки Джука, наблюдая за происходящим, заметно помрачнел. Он рассчитывал, что с имеющимися в его распоряжении силами сможет продержаться хотя бы час-другой, но теперь очевидно, они не протянут и часа. Это мгновенно разрушило его тщательно выстроенный план по затягиванию времени. Взгляд Ясудаки Джуки методично скользнул по всему полю боя, минуя рядовых чунинов и генинов Конохи, и в конце концов жестко зафиксировался на двух фигурах, Икару и Учихи Шисуи. Подводя итоги, он пришел к выводу, что нынешняя ситуация сложилась по двум главным причинам. Во-первых, Конохи, вопреки всем расчетам, привела из форпоста Черного Камня практически всех своих ниндзя, что несомненно застало его врасплох. Он, конечно, предполагал, что Конохи может устроить засаду, с таким превосходным наблюдателем, как Икару, вполне естественно было ожидать пару-тройку ловушек на их пути. Но ключевая проблема заключалась в том, что Конохи оказалась настолько агрессивной, что фактически перебросила почти всю свою боевую мощь, мгновенно доведя их силы до предела выносливости. А во-вторых, ключевую роль сыграли двое мастеров, Икару и Учиха Шисуи. С Учихой Шисуи все было более-менее понятно. Хотя он и носил грозное прозвище Шисуи Мерцающий и обладал немалой силой, большую часть времени его успешно сдерживал Кагуя Катара, и он не успел нанести слишком большого урона их ниндзя. Но Икару оказался совершенно другого калибра. Сначала он в одиночку уничтожил Хагаса Ичира, затем вместе с другим джонином Конохи нанес тяжелые ранения Итошахию, из-за чего тот в конечном итоге погиб от рук того же джонина. А после, столкнувшись с совместной атакой Шимизукента и еще одного джонина Тумана, Икару хладнокровно нанес тяжелые ранения одному и безжалостно убил Шимизукенту. Это полностью лишило его запасных джонинов, и с этого момента ситуация начала стремительно накаляться. Не останавливаясь на достигнутом, Икару, даже не переводя дыхание, помог другим джонинам Конохи, подряд уничтожив трех джонинов Тумана. К тому моменту они окончательно оказались в глубоко невыгодном положении. И вот теперь он, объединив усилия с Учихой Шисуи, уничтожил их последнюю надежду, Кагую Катара. Это стало последней соломинкой, окончательно сломавшей хребет их обороне. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что именно Икару был главным виновником краха всех его планов. Поэтому взгляд Ясудаки Джуки, устремленный на Икару, был переполнен неприкрытой ненавистью. Однако за этой яростью скрывался глубоко затаенный страх. Очевидно, что сила, продемонстрированная Икару, произвела на него неизгладимое впечатление. Усилием воли подавив бушующее внутреннее раздражение, Ясудаки Джука глубоко вдохнул и, не позволяя себе больше колебаться, немедленно обратился к стоящему рядом чунину посыльному. «Немедленно передай всем отрядам приказ выполнять план. План», услышав это, чунин Тумана в шоке замер и нерешительно продолжил. «Капитан, не слишком ли рано приступать к плану? Возможно». Однако, не дав ему договорить, Ясудаки Джука резко перебил. «Хватит разговоров, немедленно выполняй приказ». «Есть, капитан». Услышав в голосе командира нетерпеливые и раздраженные нотки, Йокаяма Юкио не осмелился более возражать и немедленно устремился передавать распоряжение. Глядя ему вслед, Ясудаки Джука погрузился в глубокую задумчивость. Спустя долгое время он тихо пробормотал себе под нос. Сейчас самый последний момент для действий. Если оттягивать дальше, дело уже не ограничится жертвой всего лишь нескольких человек. Так называемый план на самом деле представлял собой древнюю военную стратегию жертвы частью ради спасения целого. Согласно ему, определенной части шиноби тумана предстояло стать жертвенными пешками, отдавая свои жизни, чтобы остановить преследование врага и прикрыть отступление основных сил. Несомненно, это был крайне вынужденный план, и когда Ясуда Киджука его разрабатывал, он даже не думал, что когда-нибудь придется приводить его в исполнение. Только давняя привычка сначала думать о поражении, прежде чем о победе, заставила его создать такой запасной вариант действий. Бам! Ясуда Киджука сжал кулак и с силой ударил по стволу соседнего дерева. На его лице отразилось плохо скрываемое недовольство. К сожалению, как бы он ни злился и не сопротивлялся неизбежному, ему оставалось только поступить именно так. Он ясно понимал, что ситуация для его стороны стала безнадежной. Пусть сейчас они еще как-то держались, но все это в итоге окажется лишь иллюзией успеха. В этом мире, где истинная сила принадлежит лишь самому воину, война, конечно, затрагивает и обычных ниндзя, но в конечном счете определять исход сражения всегда будут только бойцы высшего уровня. Сейчас их сторона полностью проиграла сражение на уровне джонинов, и дальнейшее затягивание боя обернулось бы лишь медленной и мучительной смертью. Если бы они не отступили как можно быстрее, то даже в случае своевременного прибытия подкрепления они уже не смогли бы выполнить свой первоначальный план – объединиться с союзниками и уничтожить атакующих шиноби Конохи. Поэтому, чтобы избежать бессмысленных потерь среди своих подчиненных, он принял тяжелое, но неизбежное решение – временно отступить. Вдох, выдох. Глубоко втянув воздух и медленно выпустив его, Ясуда Киджука сумел успокоить бушующие эмоции. Он перестал бесплодно размышлять о случившемся и полностью сосредоточился на отдаче четких приказов, методично готовясь к неизбежному отступлению. Время неумолимо текло секунда за секундой, и вскоре прошла целая четверть часа. Хотя шиноби тумана не имели в своих рядах представителей клана Яманака, искусных в технике ментальной связи, у них существовали собственные эффективные методы быстрой передачи приказов. Поэтому, несмотря на царивший вокруг боевой хаос, они сумели точно донести приказ Ясуда Киджуки до каждого, кто был осведомлен о существовании плана. Эти воины, услышав судьбоносный приказ, реагировали по-разному. Одни мгновенно приняли обреченный вид, другие не могли скрыть чувство негодования, а третьи и вовсе впадали в состояние, близкое к истерике. Но в конечном итоге за отведенную четверть часа все необходимые приготовления были завершены. Наконец, пронзительный свист разрезал воздух поля боя. Это был условный сигнал к началу исполнения плана. Немедленно часть шиноби тумана начала организованно отходить, в то время как оставшиеся решительно занимали их места, изо всех сил сдерживая натиск шиноби Конохи. Поначалу воины Конохи попытались организовать преследование отступающих. Но когда оставшиеся шиноби тумана, совершенно не считаясь с расходом чакры, начали массово и непрерывно применять различные техники ниндзюцу, обрушивая на них настоящий шквал атак, преследователи были вынуждены прекратить погоню. Таким образом, план шиноби тумана, несмотря на свою вынужденность, увенчался успехом. Хотя определенная часть воинов, предназначенных для отступления, не смогла благополучно покинуть поле боя, подавляющее большинство все же сумело безопасно отойти, и этого было вполне достаточно для выполнения поставленной задачи. Ясуда Киджука, окинув решительным взглядом окружавших его людей, без лишних слов отдал лаконичный приказ «Отступаем». С этими словами он первым устремился вперед, показывая пример подчиненным. Остальные, увидев решительные действия командира, немедленно последовали за ним стройным потоком. Вскоре сплоченная группа шиноби тумана полностью исчезла из поля зрения преследователей из Конохи. Примечательно, что направление их отступления вело вовсе не обратно, а к форпосту Черного Камня, то есть к противоположному концу долины. Эти отступающие шиноби тумана не выбрали путь возвращения в городок летающей рыбы, а продолжили двигаться вперед, выйдя из долины и решительно направляясь к форпосту, захваченному противником. Очевидно, Ясуда Киджука еще не сдался окончательно, а может, это изначально было частью многослойного плана. План действительно предполагал жертву частью ради спасения целого, но вовсе не предусматривал полное отступление. Вместо этого, Предполагалось сначала соединиться с другим отрядом Шиноби Тумана и затем объединенными силами атаковать форпост Черного Камня, уже захваченный Конохой.